Ребята склонились над Кати, тот явно робел, так как привык общаться с клиентами исключительно по телефону. Когда совещание было окончено, Катя постарался придать себе немного гордости и величия. «Уважаемый гость, а не могли бы сообщить нам, что вы желаете пронести сквозь врата?» Без тени сомнения был дан ответ. «Чуму». Это было произнесено буднично и позитивно, как если бы он сказал: «Овсянка, сэр». «Что?» У гостя троилось в ушах от множественного повторения. «Прошу прощения, вы, видимо, не расслышали. Чума», — повторил он уже громче, — «обыкновенная бубонная чума». Гость слегка привстал и приподнял саквояж немного повыше, чтобы конкретизировать объект обсуждения. Совещание экстренно продолжилось. «Простите, сэр», — пытаясь сохранить все такой же вежливый тон, обратился к нему снова Катя, «но мы вынуждены вам отказать». Катя был растерян и потерян. По сторонам от вратаря стояла его команда, они не просто стояли, они играли роль в каком-то героическом аниме. Позы, ноги, руки, выражение лиц. Могло показаться, что они таким образом уже тысячи раз отбивали атаки непрошенных злодеев. «Что ж», расстроившись на самую малость, сказал гость, «тогда я загляну к вам, простите, уже не к вам, через недельку. Досадно, что в вашем времени примерно 3 недели назад я уже получил подобный отказ. Если это такая стратегия рая, жертвовать стражами во избежание эпидемии, то мне очень жаль, я всего лишь курьер. Но насколько я знаю, эпидемия все равно случится. Ведь совершенно не важно, когда груз будет отправлен, он в любом случае попадет в нужное время». Гость поправил складки одежды и намеревался попрощаться с друзьями. Нужно сказать, что они ему с первого взгляда показались симпатичными и интересными. «Прошу прощения», — перекрыла ему путь Дарья. «Не желаете ли кофе? Боюсь, моих умений не хватит, чтобы заварить чай по всем правилам». Она прикоснулась к его одеждам и немного надавила в сторону стула, намекая, чтобы он не делал поспешных выводов. Гость покорно повиновался. Дарья впилась ногтями Кате в руку и потащила его с собой в кухню, одновременно отвешивая ослепительную улыбку гостю. Спустя полминуты из кухни вышел озабоченный Катя, направился к книге, открыл ту и начал внимательно читать. За спиной у него стояли и читали Наталья и Мария. Михаил грузно вышел на кухню к Дарье. На самом деле он пытался пройти элегантно, но вышла походка терминатора по ночному клубу. Катя оживленно тыкал указательным пальцем в определенное место на странице, девушки похлопывали ему по плечам и что-то ядовито шептали в уши. Одна из дам, та, которая повыше и потемнее, скрутила перед лицом стража кукиш. Джорджу, как опытному курьеру, приходилось также быть и первоклассным психологом. Сразу после предложения выпить чашечку кофе, который скорее всего будет отвратительным, стало понятно, что груз он доставит, а при возвращении его будет ждать вознаграждение. Поэтому всю сцену с книгой и дамами он намеренно пропустил мимо ушей и глаз, дело молодое и наживное. «Прошу вас», — юноша держал в руке перо, книга была открыта на чистой странице. Джордж поднялся, подошел к вратарю и привычно протянул ему свою кисть. Было заметно, что это у привратника впервые. Перо само направило держащую его руку и проткнуло курьеру ладонь, а дальше перенесло руку на страницу книги и принялось там выводить исключительным почерком какие-то надписи красным цветом, недоступные курьеру в прочтении. «А во», — сказал страж и уложил перо в ложбинку в центре книги. Привратник и двое его спутниц некоторое время вчитывались в написанное. В том числе можно было разобрать: корабль, порт, объем зла, около 4 миллионов. «А вот и ваш кофе». В зал вошла Даша, она несла на вульгарной советской тарелке, достойной лучших провинциальных столовых, нелепую фарфоровую чашку из дефицитного в 80-е сервиза. Чашка пахла растворимым кофе. Руки Дарьи подрагивали, и тарелка с чашкой предательски издавали нервный звон. «Благодарю», — сказал курьер и вежливо принял у Дарьи пирожковую тарелку с синей блестящей расписанной под быдлоту чашечкой. Он все так же вежливо и беззвучно отхлебнул глоточек и поставил эту нелепость на журнальный столик. За это время тарелка с чашкой ни разу не издали в его руках ни звука. «Вы смотрели в комод?» — спросил он после этого у Дарьи. «Нет еще», — ответила та. «Самое время», — посоветовал гость. Даша, пылая от стыда, подошла к одному из комодов, что принесли из кибитки, и приоткрыла его. В нем оказался чудный набор посуды из китайского фарфора. Изысканность и утонченность его была на такой высоте, что всех королев мира следовало возвести в квадрат, и только после этого подпускать, протирать пыль на нем. «Молодой человек, теперь вы должны открыть мне мои врата». понимая, что еще одного глотка этого ужасного пойла он не вынесет, подсказывал гость привратнику. «Пройдемте». Курьер Джордж указал свободной от ноши рукой в сторону темного проема, пропуская Катю вперед. Они удалились. Послышался звук дважды хлопнувшей двери. А в это время Дарья и Михаилу объясняли, что они все чуть не исчезли, пусть и из самых лучших намерений. Квартира. Когда показался Катя, все зашумели и обрадовались. «Давайте откроем шампанского и выпьем за удачное начало», — предложили Дашка. «А у нас есть шампанское, не может быть, чтобы не было. Дашка, проверь свой комод». «Это не мой комод». Дарья проверяет следующий ящик, из которого извлекает какие-то бутылки со спиртным. «Дон Перегнан», — читала она, — «Периньон». «Поправили ее». «Бухло», — согласился со всем вышесказанным Мишка. Девочки притащили из кухни обычные чашки и штопор с открывашкой. Напиток был открыт, разлит, все чокнулись без тоста и выпили. «А помнишь, Миш, портвейн на выпускном?» — с ностальгией произнес Катя. «Как по мне, гораздо вкуснее». «Угу, это какой-то кисляк новогодний, походу». «Ничего так, правда, Маш?» Наташка имела другую точку зрения на роскошь. Она глотала не спеша по-женски, пытаясь отвлечься от назойливых мыслей. «Я в этом ни черта не понимаю», — отвечала Машка. «Но я потом такая дурная после шампанского». Даша продолжала рассматривать содержимое бара. Она вытащила зубровку, скептически осмотрела, провернула обе этикетки, открыла и налила в недопитый гостем кофе. «Нужно выбраться на прогулку. Кто со мной?» Начался дружный гомон. Послышались тосты за прогулку и свободу попугаем. Катя еле-еле всех угомонил. «Я остаюсь, буду пытаться читать правила». Теперь уже его начали убеждать, что с ним все и до конца, что пока они на память не выучат все положения, то и шагу не сделают за пределы квартиры. Поступили предложения провести тесты, экзамены и проводить курсы повышения квалификации каждый месяц. «Со мной останется демон и ведьма», — сказал Катя, как отрезал. Народ притих и ужался. «Даша и Наташа, вы идите, но сначала составьте список. Потом скажете, куда вас высадить. Деньги у меня». И тут он посмотрел на то место, где раньше была мебель. «Нате», — небрежно сказала Машка, из потолка посыпались золотые монеты. «Немного, пара десятков. Упс». Она ожидала кое-что более применимое. Маша отвернулась и что-то пробовала вспомнить. Затем произнесла другое заклинание. В ответ посыпались бумажные фантики. «Вот, это правильная конструкция», — заговорила она утвердительно. «На кассе доставайте по одной бумажке. Они станут максимально уместными купюрами в нужный момент». Дарья и Наталья принялись распихивать бумажки по карманам. Затем, на всякий пожарный, они склевали по карманам и монеты. Маша ощутила какое-то, в общем-то, здоровое недоверие с их стороны в это мгновение. «Не понимаю, что вы там собрались покупать. Еду и одежду я вам и так соображу. Не завидуй, подруга, будет и твоя очередь», — ответила ей Наташка, улыбнувшись, как раньше. Дашка сообразила себе длинные ноги, колготки чулками чуть выше колен, мини-юбку из латекса и что-то в таком же духе максимально пошлое наверх, в том числе большую и тяжелую бижутерию в уши. Лицо стало разрисованным до такой степени, что все дамы с окружной пали бы ниц и молились. «Ну а чё, давно хотела», — пояснила броская Даша, глядя на вопрошающие взгляды. «Зайду в туалет и поправлю, как надоест». Она махнула на них рукой, вжившись в роль. «Дайте девушке ощутить жаркие взгляды. Снобы вы». Даша больше не смотрела на друзей, она уже была в предвкушении эксперимента. Ребята стояли и смотрели, как женщина вамп с черной челкой и ростом 185 плюс каблук 15 отрабатывает шаг от бедра, твердо и уверенно наступая на Санчо Панса. Кажись, Мишка меньше всех хотел ее сейчас вот так отпускать, и не причине ревности. Маша колдовала с Наташкиным прикидом. Та в итоге выбрала удобные кроссовки, джинсы и замшевую коричневую куртку. «В ГУМ, в дамский туалет. Я был только в мужском», — сказал Катя и открыл проход в кабинку. «Дамам простительно», — сказал он и попросил их на выход. «Мы позвоним», — сказали девушки уже оттуда. Катя закрыл прореху в пространстве и прилег на софу. Валик под головой оказался неожиданно приятной подушкой. Подумать только, Мишка и Машка нашли себе по мягкой поверхности и тоже улеглись. «Не хочется ничего читать», — сказал Катя. «Напиться, что ли?» Народ продолжал лежать. «Как оно бывает, будто ты ничего не делал, а выматываешься на 100 дурных». Все лежали и завидовали девчонкам, что у них еще есть сила и желание на прогулки. Маша снова произнесла заклинание. Включился телевизор на стене, он показывал Дашу и Наташу, только без звука. Оно и так было понятно, что по ГУМу идет жрица обольщения со своей неопытной подругой, а вслед им смотрит не только лишь все. Мишка полулежа жадно смотрел телевизор и громко сопел. «Нужно попытаться собраться и прочесть хоть одну страничку», — почти сонным голосом отметился Катя. «Елена». В проходе шлепнула дверь. Трое оставшихся повернули головы в сторону прохода, только и всего. Убирать бутылки и посуду никто не стал, как никто и не планировал расшаркиваться перед очередным гостем. «Елена, приветствуем вас», — сказал лежа Мишка и приподнялся повыше в знак приветствия. «Приветствую вас, забойщик, ведьма и вратарь», — сказала лучница. «Я прибыла убедиться, что вы в порядке». Сейчас ребята обратили внимание, что голос ее стал натуральный, без призвуков. Они списали это на окончательную трансформацию. «Присаживайтесь». Пускай и безвольно, но вежливо общался с ней Мишка. Остальные двое были сыты приключениями. Текущие неспешные дела им нравились куда больше предыдущих схваток. Елена присела. Она пришла без лука, но с коротким мечом. На ней был яркий разноцветный плащ, в туго собранных волосах виднелись заколки с драгоценными камнями. «Я также вынуждена вас предупредить, что вы в опасности, привратник. Наши враги все еще имеют на всех вас планы». Катя слегка оживился, но продолжал лениво лежать и рассматривать свой потолок. «С ними темный владыка. Святослав?» — спросил Катя. «Так его тоже называют. Он недавно был у нас». Катя изобразил руками птичку в полете. Елена смотрела на уставшую команду, поняла, что зашла не вовремя, и они не воспримут долгих разговоров. Она размышляла, что из всего им можно передать прямо сейчас. «Пусть вас не подкупает его лживый и вертлявый язык». Машка зафыркала. «Ни на капельку не купилась», — сказала ведьма. «Сам он не имеет ни права, ни сил причинить вам хоть малейший ущерб. А вот эта новость нам нравится», — порадовался за всех Мишка. Елена была открыто настроена на действенный и бойкий диалог, но видя, что ребята морально выжаты, да еще и смотрит на движущиеся картинки сомнительного содержания, решила сказать главное и исчезнуть. «Вратарь, Белый обязательно доберется до тебя». Катя слушал внимательно и верил девушке. «Он не будет использовать силу, он не сложит тебя при первой же возможности, используя лазейки в своде правил». Катя, да и ребята уже сегодня догадались, что витиеватые правила неспроста таковы и являются их слабым местом, что проблемы действительно могут их поджидать именно в этой плоскости, что на обычном поле боя потерпеть провал им не доведется. А это значило, что нужно брать себя в руки и готовиться к зачету. «Спасибо, Елена». Катя был объективно благодарен лучнице за своевременное предупреждение. «Предупрежден, значит вооружен». По телевизору Дашка и Наташка вышагивали по отделу с косметикой. Жены быстро и нервно выводили своих мужей из тех отделов, куда девчонки заходили. «Так их, Дашка». Маша болела за подруг. «Я пойду», — сказала Елена. «Простите, что не могла открыть всего раньше. Весьма вероятно, что вы бы приняли где-то неверное решение, и нам бы пришлось заниматься еще одним новым привратником». Она поднялась и направилась к проходу. «За последнее время вы третья команда, и мы у себя очень хотим, чтобы вы задержались подольше. Имейте в виду, Серый за нас». Ребята продолжали лежать и напитываться силой лени. «Не верьте никому, я еще свяжусь с вами», — сказала Елена и скрылась за входной дверью квартиры. Катя лениво встал и протер глаза. Выпить даже по глоточку после нервного истощения первого дня было ошибкой, учитывая, что день в полном разгаре. Буквы вызывали приступы сонливости, и он отложил книгу. Сейчас его занимала обстановка в квартире. Большой зал, метров 25. По короткой стене окно и дверь на балкон. У двери раздвинута тюль, виднеется Мишкин дом. За стеклом детские крики. Не все в интернете, не все потеряно. На противоположной стене каменный проход с брусчаткой под ногами. Там темно, но если туда зайти, то в конце прохода есть старая деревянная дверь. Свет от балкона дает возможность ее разглядеть. Дверь тяжелая, дубовая и полукруглая сверху. Вместо ручки висит кольцо. Полчаса назад Катя просто потянул за него. За ней оказалась деревянная комната, очень похожа на каюту корабля. Ближе к квартире, в каменном проходе есть еще какие-то двери, но они прямоугольные и находятся по левую сторону, а по правую есть большой проем, оттуда немного задувает ветром, очень смахивает, что там какая-то лестница, но самому и без освещения там делать нечего. Можно попросить Машку сообразить свет и сходить в разведку, но лучше почитать правила перед этим, Возможно, там есть неприятные сюрпризы. Девочки совершенно правы, что пошли погулять в известный им мир. По одной длинной стороне зала, почти в углу коридор, что ведет в кухню, он рядом с каменным проходом в замок. В центре стены с коридором в кухню висит телевизор, по сторонам которого теперь была пара больших кресел, в которых можно при желании поспать, и один огромный комод с кучей отделений. Он почти упирается в телевизор, показывающий теперь Дашкин новый образ. Смешная она. По второй длинной стене теперь большой диван с высокой спинкой и софа. У дивана длинный массивный журнальный стол. На диване, софе и креслах пара десятков подушек разного калибра. Котя сходил, заглянул в туалет, ванную и кухню. В туалете все было в основном по-старому, за исключением золотого ёршика в золотом ведерке вместо старого пожелтевшего из зеленого пластика, ночного горшок с крышкой, на котором были чужие инициалы и гравюра, изображающая писающего мальчика. В ванной обнаружились щетка для спины с серебряной ручкой и нескольких канделябров с толстыми свечами в самой чугунной ванной. На кухне он не смог понять изменений, на ней царил бардак. На столе стоял большой подсвечник, который будет мешать обедать, его следовало бы куда-то деть, как и те два, что стояли в ванной. Котя вспомнил про темный проход и вынес в него все три канделябра. Машка и Мишка сопели. Хороши защитнички. Котя сходил в спальню, где обнаружил гору одеял, покрывал, постельного белья ручной работы и других тряпок. Он вытащил пару пледов, стараясь не завалить всю стопку, и накрыл друзьям ноги, все же осень на дворе, а отопление еще не дали. Больничка для соседа. Около 4 вечера раздался звонок в дверь. На пороге стоял сосед снизу по имени Олег, и от него несло перегаром. Жил он за счет аренды второй квартиры, что ближе к центру, как и многие москвичи, имеющие такую возможность. Сейчас он был зол, на ногах его были синие спортивные штаны и куртка поверх растянутого свитера. На лице 5-дневная щетина, мешки под глазами и ссадина под ухом. «Ты мне, гад, весь потолок испортил, знаешь, какие у меня трещины по плитам пошли, ты мне уже должен ремонт, ты понял, сосед, что тут у тебя вообще делается, чем ты грюкаешь, что тут второй день дрожит, у меня уже голова болит». Котя стоял и подбирал выражение, такого поворота он не ожидал. Его изменения во внешности и повышенная харизма, видать, на таких потерянных не действовало. Хотя он давно не выходил в свет и не проверял, вдруг, все это уже исчезло, как и пришло. «Дядя Олег», начал было Котя, но так уж повелось, что он не знал ни его фамилии, ни отчества. Он помнил, что когда был еще совсем малым, то снизу жил пьющий и хулиганистый юноша, вырастет из сына свин, как говорится, у меня были строители. Придумал, что сказать Котя. Вполне рабочая гипотеза, подумал Котя и тут же пожалел. Олег толкнул его и проскочил в зал, где спали Мишка и Машка. «Звездишь, не было сегодня никого, я весь день в окно смотрел. Ты что, незаконную перепланировку делаешь?» «Решил на меня верхние этажи обрушить, гаденыш». Мишка даже как-то громче начал сопеть. Машка проснулась и не могла сообразить, что происходит. Она решила, что это очередной клиент. Девушка лежала и вникала в суть разговора сквозь дремоту. На крайний случай, она его в ежика. Котя ей всячески махал руками, чтоб та случайно не превратила соседа в напильник. Никакой здесь перепланировки нет, просто. Коте пришлось заткнуться, так как отрицать очевидное было бесполезно. Сосед стоял на ковре и смотрел в длинный темный тоннель. И кто знает, что у него мелькнуло в голове. «Да ты вообще охренел? Что ты здесь натворил? Вообще страх потерял». Олег стоял и ощупывал булыжники, из которых был сложен замок. «Ты представляешь, сколько это весит? Ты нас всех убьешь». Он не на шутку разошился, от его дыхания с одышкой зал наполнился перегаром. Здесь уже Мишка не выдержал и проснулся. Коте немного поплохило от вида забойщика, стоящего за Олегом. В этот раз тот стоял без любимых инструментов. «Я сейчас пойду и вызову». Это сосед как раз обернулся, уставился на Мишку. Пьяница Олег схватился за сердце и рухнул на пол. Котя открыл портал в поликлинику и сказал забойщику: «Давай». Тот аккуратно взял соседа и положил в больничный коридор между рядами ожидающих. Сидящие в очереди граждане, в массе своей пенсионеры, смотрели, как нечто очень страшное укладывает у них под ногами бессознательное тело. Многие решили, что пора, это за ними и доктора больше ждать не стоит. Бабки крестились. «Миша, отойди-ка, дружище». Приятной наружности юноша отстранил демона, как какого-нибудь кота, наклонился в портал и прокричал: «У него сердце, срочно врача по сердцу ему, пил много, Олег зовут». Как вдруг для больничной очереди все исчезло. «Маш, что-то я переживаю», обратился Котя к ведьме, «включи-ка кино про больницу». На экране над соседом уже колдовали выбежавшие из кабинетов врачи. «Наверное, граждане подняли крик». «Ну и хорошо». Снова звонок в дверь. «Да кого там на этот раз?» Дверь была не запертая. Сейчас там стоял незнакомый мужчина средних лет в обычной одежде. «Добрый день, а здесь теперь привратник принимает?» Это был неожиданный поворот событий. Котя еще не успел переварить чуму, соседа, больницу, как тут что-то новенькое. «Скажите, вы по объявлению, как вы нас нашли?» Решил таким образом вытащить информацию Котя с клиента. «Очень остроумно», сказал недовольный посетитель и тоже прошмыгнул мимо Коти. «С этим человеком было немного не так, как с соседом. Того он мог не пустить, просто растерялся. А здесь было чувство, что Котя, как страж, не мог его не пропустить». «Мне как обычно», сказал гость. Котя закрыл дверь, в этот раз на замок и пошел брать книгу. «Подойдите», скомандовал Котя. Посетитель нехотя подошел. «Дайте вашу руку». Тот не двигался, только смотрел на него, как на чудака с приветом. Но все же перед ним начальник. Тогда Котя сам взял его руку. Мужчина упорно сопротивлялся. Котя напрягся и со всей силы ткнул того пером. Мужик закричал, присел и присосался к руке. Перо ничего писать не хотело, только слышался неприятный звук, как пенопластом по стеклу. «Вы рано руку выдернули, нужно больше крови». Мужчина попятился, глаза его налились страхом. Сзади уже был на подхвате Мишка. «Ничего, сейчас мы немножечко вас уколем, и кровь пойдет», гарантировал посетителю результат Мишка. «Не надо никакой крови», взмолился гость. «Я так хожу, любовь у меня там, не берут у меня кровь, ничего я не несу и человек я обычный, не злой и не добрый, пустите». Мишка выпустил жертву. «А-а-а», типа что-то вспомнив, пропел Котя. «Ну да, а куда вам надо, а вот это уже не ваше дело, просто откройте, будто вы не знаете куда». Котя решил больше не выказывать свою профнепригодность и повел гостя к двери. «Странно это все», – засомневался Котя по возвращении. «Какой смысл? А какой смысл любого чиновника?» – развивала мысль Машка. «Давно можно большую их часть заменить на компьютеры. Но, тем не менее, они есть и всегда будут. Чтобы граждане не теряли бдительности для живого здорового общения», – предположил Мишка. «Да какое же оно здоровое? Чума, любовные секреты». Котя уже листал свод правил. «И это, кто-то объявление дал, что ли? Ничего не понимаю. Всяк страждущий возымеет понятие в момент интереса». Читал Котя вслух какой-то пункт. «Вон оно че», догадался Мишка, «они просто знают. Знать бы сколько их», недовольно урчал Котя. «Нужно нормировать рабочий день. Не знаете, есть соответствующий профсоюз?» Хлопнула дверь. Появились два чумазых мужика в бушлатах. Они натужно тащили тяжелый сундук. На ковер заходить не стали. Сундук тяжело лег на пол. Мужики поснимали ушанки и пригладили волосы. «Сегодня ты, Яков», — сказал один другому. Второй снял рабочую рукавицу и протянул мозолистую ладонь. Перо снова направило Котину руку, но уже не так сильно, как в первый раз. Котя хотел было спросить, да и первый мужик уже стоял готовый открыть сундук, как в голову пришла то ли догадка, то ли знание, и Котя начал записывать. Золото – 80 килограмм, революция, зло – около 500 тысяч, чел, дата, время и полные данные на прошедших само собой. Он молча обошел революционеров и прошел вглубь, двое с сундуком кряхтели вслед. Стук двери, аплодисменты. Маша и Миша стояли довольные. «Вы растете над собой, маэстро», – язвила Машка. «Уже лучше, вполне прилично вышло», – подмигивал друг. Зазвонил телефон. «Да, Наташ, туалет, хорошо, сейчас». Снова портал, тот же мужской туалет в ГУМе. Две дамы в старом прикиде, довольные, веселые, растрепанные в меру. У каждой по вороху сумок в руках. Девушки были счастливые и раскрасневшиеся от безграничного шоппинга. Все, вот это мы отвели душу. Правда, а я бы еще вечером прошлась, в свете фонарей, так сказать, заметила Дашка и подмигнула Мишке. «Давайте в душе читать», сказал Котя. «Есть что обсудить». После душа Котя сидел и рассказал, что принц тьмы известный, как Святослав, имеет связи с оккультистами, что темные силы все же хотят добиться смены привратника, чтобы в момент слабости очередного похитить и предоставить возможность бесконтрольного перемещения артефактов зла с целью захвата мира или миров. и что Григорий, ангел света, замешан в отношениях с лучницами, что одна из них приходила в их отсутствие и предупредила, чтобы их компания была начеку, и что нужно обязательно прочесть правила и попытаться их осмыслить. Он также рассказал о прохождении нейтральных, и что у него начинает проявляться взаимосвязь с книгой и посетителями, он как-то узнает, что проносит и какие у того будут последствия. Помимо всего, в правилах было указано, что посетители не могут причинить вред ни сами, ни посредством вещей и магии. Все это имело и обратную силу, но лишь в пределах замка, смежных площадей и территорий. Как гласил свод, Маша вспомнила перо и крики любовника. Нашелся ответ и на это. Исключение составляет перо. Читали не дальше. «Поздравляю, коть, можешь сражаться пером», — удивлялась Наташка. «Интересно, а сосед твой являлся посетителем?» «Думаю, да, он же меня посетил». «Посетил, однозначно», — подтвердил Мишка. Потом еще немного подумал и кивнул дополнительно. «Посетитель». Поражаясь тому, какие они умные, ребята просидели, уткнувшись и обсуждая каждый пункт. Большинство пунктов пока что не имели никакого отношения к сегодняшним событиям. Они по очереди ходили на кухню и приносили кофе. Пока ближе часам к 7 вечера не раздался еще один звонок в дверь. На пороге в этот раз была жена соседа. Такая же, как Олег, по всем признакам на лице и одежде было злоупотребление. «Добрый день, Костя, к тебе сегодня мой муж заходил, я здесь», — прокричали из Котиной квартиры. Похоже было на проделки Даши. «Кто там, Олег, ты, когда собираешься домой?» Тут из коридора к жене выходит сосед Олег. По правде сказать, на себя он был похож отдаленно, а голос уж совсем не его. Даша успела увидеть соседа только по телевизору, а там он лежал с трубкой во рту и под покрывалом в палате. «Я решил больше не пить», — жена смотрела с подозрением. «Будто и похож, а будто и не очень, но скорее похож. А вот голос. Что с тобой? Ты что-то принял? Пошли домой, уже поздно. Я с ремонтом помогаю, а после я хочу лечь в больницу. Мне нужно сердце подлечить. Ты что такое мелишь? Зачем кривляешься? Ну ладно, делай что хочешь, я там картошки нажарила. Проведай меня в больнице завтра. Я сегодня поеду лягу, а ты прямо завтра с утра и проведай». Соседка уже давно спустилась и не желала слушать этот позорный бред. «Мда», — сказала Машка, — «давай я ее того». «Рано», — сказал Котя, — «успеется». Все вдруг сильно захотелось картошки. Дружно покинув пост, они через 10 минут сидели в бургерной и жевали. За окном был ночной проспект, но входили друзья по одному из туалета. «Нужно поработать над локациями», — признался всем Котя. «Я еще не совсем понимаю, как это получается. Где я был особенно много раз?» Все заулыбались, имея в виду туалеты. «Ага, туда без проблем. Поликлиника тоже получилась нормально, хотя я и был там еще в институте на осмотре. По фотографии пробовал», — запивая колой, спросила Дашка. «Я, например, просто желаю, без подробностей. Может, и у тебя получится?» Все уткнулись в телефоны в поисках приемлемых фотографий. «Привет, Америка. Вот, парк, центральный. Это же Нью-Йорк. Ну и что? Я, например, никогда там не был. Давай, Котя, если получится, попробуем их картошки, если Машка с нами и она доллар умеет». «Она умеет, у нас еще бумажки остались». Даша была в своем нормальном виде, даже в размере. Все замерли в ожидании. Поначалу у Кати ничего не получалось, он сильно напрягался. Ему помогали советом все одновременно. «Расслабься, напрягись, закрой глаза, смотри на фото и в таком духе». Всех перебила Наташка. «Ты просто захоти туда, не надо представлять в подробностях. Тебе туда нужно, и не сомневайся». Прозвучало толково и правдоподобно. Все попрятали телефоны, Мишка схватил еду, ссыпал все в одну тарелку и во вторую руку взял стакан с колой. Посреди шумной и наполненной людьми бургерной исчезала стена у столика напротив, на которую смотрел Котя. Сидящие за тем столиком начали пробовать возникший проход руками. «Внимание, внимание, наша бургерная проводит рекламную акцию совместно с Министерством туризма». Дашка стояла на столе, приняв образ популярной молодой актрисы российского кино. Она была в форме заведения и указывала на проход. «Вдохните воздух свободы», — продолжила она и пошла в проход, заманивая за собой посетителей. Первыми за ней прошла компания с того самого столика, у которого был портал. Они осматривались в чудом месте, пытаясь хоть что-то понять. За ними прошли и наши ребята. Они визжали, кричали и радовались. Глядя на это, все, к ним поспешили и все остальные посетители, А по итогу в Нью-Йорке оказались и работники заведения. «За картошкой!» – кричала компания из 5 человек, и под эти крики портал закрылся. Жестко мы с ними, взявшись за руки, смеялись и бежали Наташка и Машка. «Лишь бы не разбежались», – иронично заметил Мишка. Коте было не до того, он наслаждался моментом. Теперь он знал, что может попасть куда угодно, хоть в банковское хранилище, хоть в ракетную шахту. Миша и Дашка шли рядышком, они время от времени обнимались и целовались. Вера с Демагдак, Наташка, опьяневшая от свободы перемещения, пристала к каким-то людям на улице. Те, услышав явно русский акцент, поспешили в противоположную сторону. «Ну вот, мой английский слишком плох», — печально она пожаловалась друзьям. «Смотри, как надо». С такими словами Дашка подошла к очередным прохожим и спросила у них: «Будьте добры, где здесь можно купить картошку фри?» Два негра и женщина на чистом русском ответили: «Где и куда повернуть, сколько пройти и где картошка вкуснее». «Откуда ты знала, что они русские?» Наташка раскусила Дарью и требовала разоблачения фокуса. «А они его не знают, это все мы». «Точно», — понял Мишка, — «к нам же заходят всякие, мы же не знаем все их языки. И эти», — Котя изобразил крылья, — «про миры упоминали. Там уж точно нет наших языков». От такого расклада у Бибы и Бабы случился прорыв немеренной радости. Наташка и Машка отпустили руки и бегали с криком «Ура! Яху! Ездай просто об твою медь!» Как это прекрасно между прохожими, заражая тех улыбками и позитивом. Американская картошка их ничем не удивила. «Это все ГМО», — предположил Мишка, — «одни и те же сорта везде, а вот кола у них явно вкуснее». Ребята, утратив энтузиазм, ели ГМО и запивали колой повкусней. «А что там сейчас дома?» — загрустил Котя. И помимо его воли на втором этаже Макдачной на Таймс-сквер пропала стена и показался телевизор, показывающий Олега. Народ притих и кинулся изучать феномен. Тогда Котя спохватился и сменил фокус желания на Красную площадь. Послышался свист. Американцы вглядывались и принялись фотографировать. Кто желает принять участие в съемках нового фильма? Всем желающим по 2, нет, по 10, да что же это я, по 100 тысяч долларов. На столе уже стоял знаменитый лысый актер боевиков и указывал на проход. На лестнице уже было не пройти, отовсюду щемились толстые, бесформенные и ужасно одетые люди, какие-то мужчины, женщины, негры в цепях, подростки в кроссовках на 5 размеров больше. Создалась почти смертельная давка. Стол, на котором выступала Дашка, был вместе с нею втолкнут в проход. Остальные четверо уже давно сделали ноги и маяковали ей издалека. «Дашка, Дашка!» — кричали они, маша руками. Затем Маша дала небольшой салют в виде серпа и молота. Американцы были в полном восторге, их поток все усиливался. Из небольшой области напротив мавзолея текла человеческая река. Несколько полицейских пытались протиснуться и узнать, в чем дело, но у них спрашивали: «Вера из Мани?» Насмотревшись, Мишка сказал Коте: «Закрывай, хватит с них, их еще за наш счет кормить будут». Котя закрыл окно в Америку и открыл портал в квартиру. Последним в него зашел герой боевиков с немного кривой улыбкой и помахал народу на площади. Народ кинулся вдогонку и поцеловал влажный прохладный московский воздух. «Дракон и участковый». Кино про больничную палату и алкоголика с трубками в лице смотрели две фрейлины. Одна обмахивалась веером, другая была прыщавая и не выеживалась. Их спутник, скорее всего, папаша, курил на балконе в смокинге и котелке. Его трость стояла в углу между проходом и коридором на кухню. Двое в одежде из фольги сидели в кресле под телевизором, причем один у другого на коленях. Если отбросить ту условность, что лысыми бывают только мужчины, то могло оказаться, что эти были двумя женщинами. Они как раз спорили о первопричинностях во взаимоотношениях. Мадемуазель с прыщами твердила о мужской твердости, мисс с веером, что виной всему женская загадочность, а двое в блестящем, что их цивилизация давно прошла всяческое различие противоположностей. Они утверждали, что единообразие – залог быстрого и стабильного взаимопонимания. На Котин вопрос: «Кто?» — прыщавая указала на ту, что с веером, а та на прыщавую. «Давайте я», — разрешил спор мужчина. Он снял котелок, войдя в квартиру. Под ним оказалась лысина, в окружении седого полумесяца на затылке. «Моя фамилия Рочестер, и я везу мои дочурок дракону». Рочестер достал носовой платок и только тогда позволил себе всплакнуть, промокая платочком. Дочери слушали равнодушно и даже кокетливо. «Понимаете ли», — решил излить душу мистер, — «виноградники совсем чахнут». Прыщавая рассматривала гостиную, а вторая продолжала обмахиваться. Как родились близняшки, мистер Рочестер кивнул на мисс и мисс, так и начались неурожайные года. И только в тот год, когда они гостили у своей тетушки, нам удалось наполнить подвалы, но едва ли на 1/5. Пятеро удивительных юношей и девушек, уже начавшие привыкать ко всему странному, слушали с довольно-таки скучающим выражением лиц. Мы вот с женой и вспомнили, что еще во времена нашей юности он завыл, протер глаза и внезапно перестал выть. Гостили у одного замечательного дракона. Дочери сэра воображали. Он нам рассказывал, что имеет секрет снятия родового проклятия. Сэр собирался с мыслями и промакивал макушку. Еще от него часто воруют принцесс мужественные и твердохарактерные принцы. При этих словах сэр зашел за спину дочерям и скрестил пальцы на обеих руках, замотал головой и перекрестился параллельно двумя руками. Та, что с веером, отчетливо хмыкнула и замахала еще интенсивнее. Прыщавая попыталась, но безуспешно, ослабить шнуровку на платье. Сэр протянул руку вратарю. Котя перечитал написанное и предложил своим друзьям. Там значилось: Фредерик Рочестер, зло 2 чел, корм дракону дата и вес корма. Двое в фольге после отправки семейки в портал изволили подать голос. Он клюку забыл, вы разрешите? Задумчивая пятерка решила, что клюка такого человека, как этот сэр, нежелательный аксессуар в их доме. Берите, она ваша. Тот или та, что было снизу, подошло и взяло трость. Оба заржали совершенно неприемлемым в обществе образом. Вы позволите? Котя держал перо. Руки протянули оба. Перо выбрало то, что было поближе. Добро. Вегетариан, 2 штуки дата и 2 набора букв, занимающих места, как 2 полноценные записи. Вот вам и распределение зла и добра. Протянула Машка. Не густо, согласилась Наташка. Нужно с этим что-то делать. Продолжала Машка мечтать о справедливости. Есть что-то в правилах о способах влияния на зло, пойти за ним и уничтожить, например, подал голос Мишка.